Глава 43. Антон. Мне кажется, от моего взгляда сейчас можно было оплавиться, сгореть или как минимум порезаться. Ирина выдерживает мой взгляд спокойно, абсолютно не меняя положение тела, не поправляя сумку, никак не проявляя нервозность. Хотя вот сейчас то самое положение дел, когда она должна бы понимать, что я не конченый кретин, и самое время понервничать. Ведь понять, куда она собралась в этих кожаных брючках, так вызывающе облегающих ее бедра, настолько просто, что даже конченые бы доперли. «Антон, посмотри на меня», — требует Ирина, и я перевожу свой взгляд ей на лицо. О, да. Судя по недовольно поджатым губам, она точно понимает в том, что и какими словами я сейчас думаю. Ни одной цензурной мысли. Я собой горжусь даже. «Ты помнишь, что я вчера тебе сказала?» — ровно спрашивает она, а я припоминаю. «Мне нужен только ты». Самые охуенные слова, которые я от нее слышал. Но сколько в них искренности, если она уже сейчас собралась к Зарецкому? «Я помню». Отзываюсь я бесстрастно. «Ты будешь отрицать, что сейчас едешь к нему?» Она смотрит на меня и как-то уж очень ехидно улыбается, качает головой. Это была бы заведомая ложь, малыш, а я тебе не вру. Меня в жизни настолько эффективно не выжигало ничто, кроме вот этой короткой фразы. Выжгла, и вот я уже подбираюсь, потому что у меня есть цель, и я добьюсь ее любой ценой. Даже если для этого мне придется запихнуть Ирину в багажник своей машины. И да, я знаю, что я огребу после этого, пусть, но она моя и моей останется. Зарецкому я ее не отдам. Ее навыки самообороны мне, конечно, задачу усложняют, но если сразу закинуть ее на плечо и лишить опоры под ногами, что-то может и... Она шагает ко мне первой. Сокращает расстояние между нами, жалит губами мою скулу, сжимает ладонь на плече. «Давай без багажников, а, Антош?» Фыркает она, пока я пытаюсь восстановиться после этого ее вероломнейшего из маневров. Нереально вышибает дух. «Откуда ты?» «Думай чуть-чуть потише, мой сладкий». Она смеется, а я прихватываю в клещи, которые пока что маскируются под очень жадные объятия. И уже сам касаюсь губами ее волос у самого уха. Нет, нереально ее хоть кому-то отдать. Каждое прикосновение к ней будто прикосновение к богине. И ты знаешь... Ты его недостоин, но все равно тянешься к светлой коже. Еще, еще. Потому что она твоя доза, и без нее ты сейчас полезешь на стену. Эй-эй! Уже после этих слов я догоняю, что мои поцелуи спускаются ниже по коже Ирины и становятся все менее подходящими для того, чтобы происходить днем на площадке у ее дома. «Осади, мой сладкий! Говорят, здесь бывают дети!» А мне практически насрать. «Я бы взял ее прямо здесь, на капоте моей машины, только качни Ирина подбородком. Только пожелай она, чтобы я доставил ей удовольствие прямо сейчас. Но сейчас она желает, чтобы я прекратил. Ир, давай уедем». Хрипло выдыхаю я, стискивая руки еще сильнее. «В каком это смысле?» Ира поднимает за моим плечом руку с часами, смотрит на них и недовольно морщится. «Она опаздывает?» «Сколько времени мне еще надо протянуть, чтобы опоздала она совсем критично? И вообще, смогу ли я протянуть это время? Если она захочет уйти, пара болевых приемов, и я уже не буду способен ей помешать. Правда, после этого мы с ней закончимся. Я многое могу ей спустить, но если она все-таки выберет его...» «В прямом смысле. И все-таки я попробую отвлечь ее болтовней». «Я заберу Вику, тебя и свалим к черту из Москвы. Можем и из страны свалить, правда, там будет сложнее. Но там уже с гарантией эта тварь нас не достанет. И что мы там будем делать?» Она улыбается, и эта улыбка выглядит такой, будто прорвалась на ее губы случайно. Будто она сама мне подыгрывает. Ведь могла бы уже вывернуться и все сделать, как ей надо. Без лишних объяснений. Воодушевляет. «Жить!» Я не хочу объяснять больше. Мы просто будем. Вместе. Дальше увидим по обстоятельствам. У тебя здесь бизнес, и у твоей сестры тоже. Мы уже начинали с нуля. Я пожимаю плечами. Начнем еще раз. В этот раз с деньгами. В конце концов, долю своих акций я натурально могу продать. И Викину сеть продадим тоже. Были желающие среди знакомых. И такие, кто не побоится Зарецкого, были тоже. «Будут убытки», — шепчет Ира, а сама трется об мою скулу щекой. «Твои и сестры?» «Ну мы это переживем, Ир! В конце концов, деньги можно заработать». Все-таки даже сейчас, когда надо сосредоточиться на другом, моя жажда этой невозможной женщины усугубляется с каждым сказанным словом, и я прошу ее снова. «Давай уедем к черту. Оставим всю эту грязь здесь, начнем с нуля. Не только бизнес, но и мы с тобой начнем с нуля, слышишь? Я хочу будущего для нас с тобой». Смотрит на меня, молчит. Недолго, но каждая секунда ее размышлений — секунда моего ликования. Она рассматривает это предложение, рассматривает. «С ума сойти!» — качает головой моя ядовитая. «Я вправду это слышу. От того самого Верещагина, что требовал у меня извинений за то, что я предложила ему свою унылую персону. И вот сейчас, пожалуйста, он хочет общего для нас будущего». «Вечно помнить будешь», — виновато уточняю я. «Ну, прощения за это ты не просил, если я правильно помню», — задумчиво откликается Ирина. «И вправду, не просил. Паршиво это все. Ведь надо же было спьяну выбредить именно это. Очередное очко не в мою пользу. Зарецкий ведь ничего такого ей не вывозил». «И все же ты хочешь», — все так же отстраненно повторяет Ирина, «хочешь бросить все, чего добился, и начать с нуля непонятно где, непонятно в каких условиях, чтобы я осталась только твоей госпожой?» «Быть может. Может быть, не только госпожой», — слетает с моего языка, слишком откровенная, но дальше отмалчиваться я не могу. «Она уже значит для меня больше, чем просто владелица той плети, которой позволено сечь меня до потери сознания». Она смотрит на меня своими ярко-зелеными глазами, моя ядовитая кошка. И кажется ли мне, что она находит это предложение заманчивым? Кажется? И того момента, когда она облизнет губы и даст свое согласие, я, оказывается, алчно жажду. Вот сейчас. «Прости, Антон», — наконец серьезно произносит Ирина. «Но твой урон слишком велик в этой ситуации». «Я не готова его принимать на свой счет». Хороший нокдаун. Аж в ушах звенит. «Возвращаемся к исходному плану. Ну, тому самому с багажником моей машины». «Значит, слово ты нарушать готова?» Разочарованно интересуюсь я. «Ты ведь мне обещала. Обещала, что больше он тебе служить не будет. И это было наше с тобой единственное условие». Ира чуть качает головой, мягко и будто слегка снисходительно. «Кто тебе сказал, мой сладкий, что я собираюсь нарушать данное тебе слово?» Улыбается она, впиваясь кончиками ногтей в мою скулу. «С чего вообще ты взял, что я дам хоть кому-то занять твое место?» Я пытаюсь понять это мгновенно. Ни хрена не выходит. Она по-прежнему одета для сессии, и сумка на ее плече, сумка для девайсов, никуда не делась. «Может, она решила разобраться с проблемой радикальней, и в этой сумке топор? Ну, типа, нет головы у Зарецкого, нет проблемы». Хотя это, разумеется, не так, проблем будет больше. И так и хочется забрать тот топор и сказать «лучше я». «То есть?» — все-таки спрашиваю я. «Садись в машину». Ирина кивает на свой «Мерседес» и подталкивает меня в плечо. «Я объясню по дороге. Поехали, Антон, мы безумно опаздываем». «Мы?» «Чем дальше, тем веселее». «Да, мы», — откликается Ирина, бросая сумку мне на колени и пристегивая ремень безопасности. «Я собиралась ловить тебя по дороге, но раз уж ты приехал сам, хорошо? Хоть на этом мы время сэкономили». «Нет, я совершенно точно нащупал сквозь тонкую ткань сумки ручку ее плети. Если ты планируешь драть его при мне, то я могу нечаянно придушить тебя прямо сейчас». «Антош, я, конечно, та еще сука, но не настолько», — фыркает Ирина, поворачивая ключ в замке зажигания. «И на этом спасибо. У меня ощущение, что что-то и где-то я хорошо так упустил. И хочется попросить объяснить еще раз, помедленнее. Но мне же и в первый раз никто ничего не объяснял. Ир, что ты вообще задумала? Что происходит? Ты ведь знаешь про Зарецкого? «Да, конечно, и уже с ним созванивалась. Все-таки есть удобство в том, что не я за рулем. Я могу наблюдать за Ириной мимикой на постоянке, и она обостряется и леденеет. Да-да, снова тот самый айсберг, который я наблюдал в самом начале этой встречи. И что он?» Губы моей госпожи сжались в тонкую линию. Она просто баловала меня откровенностью своей мимики. «Он хочет красный ошейник», — наконец произносит Ирина. «А потом возобновление нашего с ним контракта». «Ир, я сам с ним разберусь». «Я уже согласилась». Она снова болезненно морщится, явно чем-то недовольная. «Я уже говорила. Я не согласна знать, что по моей вине ты терпишь такой урон, и твоя сестра тоже». «Нет, я не из тех долбоебов, что выпрыгивают на ходу из машины, но сделать что-то такое мне очень хочется. Она уже согласилась. Ир, я тоже не готов тебя с ним делить». Хотел сказать негромко, а выходит, что рычу. «Я уже говорила, я не собираюсь нарушать слово», — хмуро напоминает Ирина. «Антон, пожалуйста, потерпи чуть-чуть, ты все сам поймешь». «А объяснить ты не можешь?» «Могу». И она объясняет. Коротко, ёмко, по максимуму, обрезая весь лишний эмоционал. Ира это умеет, это у неё одна из самых полезных черт характера. И после этого объяснения я сижу и охуеваю. Нет, конечно, вот в такую загогулину мой мозг не заворачивается. И так, со всем уважением, поставить Зарецкого на место я не мог. Не мои возможности. «Почему ты уверена, что это сработает?» «Я не уверена, Антош», — Ира качает головой. «Я могу ошибаться, и это не окажет нужного мне воспитательного эффекта. Может, сначала, может, с конца. Но у нас есть твой вариант уехать. И, в принципе, я согласна, но только если мы точно будем знать, что моя схема уже точно не помогла. В принципе, после этого он будет хотеть и моей крови, так что держать меня в Москве будет абсолютно нечему. Забьемся в какую-нибудь глухомань и будем там аудировать лесничество. Забавно». Я сам не хотел, чтобы она в это вмешивалась, но сейчас я хочу увидеть ее план в действии. И увидеть — это обязательная часть программы. Да.